Робеспьер смотрит на часы, на догорающие свечи. Волнение мешает спать. Он перебирает стенограммы национального собрания. Толстая тетрадка. 12 мая 1791 года. Речь Ланжуине. Робеспьер водит пальцем по бумаге, останавливается на строчках. Политические права не зависят от цвета кожи. Вследствие этого и белые, и цветные свободно должны высказывать свои пожелания относительно организации колоний. Каким образом могли бы осуществиться политические меры, на основании которых цветные люди лишаются тех прав, которыми, как ставшие свободными, они пользовались еще 40 лет тому назад? Вы говорите, что цветные люди являются промежуточным классом между белыми, господами колоний, и рабами. Вы настаиваете на том, что полезно противодействовать слишком большому сближению рабов и господ. Но скажите, откуда возникли цветные племена, как нет самого большого сближения? Разве зачастую они не являются детьми одной с вами матери? Разве вы в их лице не видите зачастую ваших братьев, ваших племянников, ваших родных? Теперь вы подумайте. Вопрос об их правах только потому, что их цвет не отличается белизною кожи, и в этом все их различие с вами. Граждане-владельцы плантаций, сидящие здесь, в здании манежа, обращаюсь к вам, несущим с собой чванство смешных претензий. Взгляните на себя в зеркало и скажите. Палец Робеспьера скользил по строкам, он читал. Благодаря счастливому смешению рас цветные люди содействуют и силе американцев, и уму природному европейцев. Они обладают даже и большей силой, гибкостью, ловкостью. Они обладают талантами строителей промыслов. Одним словом, они обладают всем, что украшает так называемого гражданина. Обеспечьте им свободу. Они будут исправными плательщиками налогов. За что же вы хотите теперь их лишить прав? Если вы произнесете над ними вечное отлучение и дадите в судьи их же тиранов, то вам же самим придется опасаться взрыва, который будет последствием этого. Робеспьер читал дальше, что говорил гражданин Гупиль. «Граждане, я землемер-геометр. Я вместе с директором пороховых заводов, академиком Лавуазье, только недавно закончил работы над измерением высот восточных границ Франции. Вот теперь обстоятельства бросают меня, геометра неизмеримых высот, от возвышенных вычислений к земной задаче, для того, чтобы проверить и соразмерить работу отвлеченную». Сам Руссо, этот высший мыслитель, которому вы поставили памятник, счел необходимым изменить форму и урезать принципы общественного договора, прежде чем применять их к решению вопросов о конкретном плане государственного устройства польского государства. Население Сан-Доминго состоит из огромного количества рабов, то есть людей с душою, сердцем и умных, но политически ничего не знающих. Состоит из белых людей и, наконец, из цветных людей и освобожденных негров. Класс белых господ сам по себе подразделяется на две группы. Владельцы плантаций, занимающие большие должности, и белолицые мелкие буржуа, которые, не обладая имуществом, посвящают себя обслуживанию других белых людей. Цветнокожие, происшедшие от смешения белой и черной крови, все эти разные степени расцветки одной и той же человеческой природы зачастую являются и более богатыми, и более предприимчивыми, и более талантливыми, нежели люди белого цвета. Однако эти цветнокожие происками белых плантаторов приведены уж теперь в состояние крайнего угнетения, несправедливого и тяжелого. Располагая самостоятельным капиталом, они ежесекундно испытывают на себе тягчайшие состояния отверженных. Отвратительное отношение белых людей приводит их в состояние раскаленной ярости. Их отстраняют от всякого рода общественных должностей. Они не имеют права даже интересоваться судьбами правящих ими учреждений. Это тем более оскорбительно, что белые, занимавшие во Франции самое последнее место на дне общественного колодца, имеют возможность, пользуясь покровительством не столько законов, сколько местных обычаев, против которых никто пойти не смеет, ставить себя Сан-Доминго гораздо выше владельцев самостоятельных предприятий только потому, что у них белая кожа. Никто из цветных людей не допускается к столу белого человека, даже если этот белый человек был только сыном сапожника, поставлявшего во Францию обувь цветнокожим купцам. Скажите, кто сеет смуту в колониях, как не белые люди? Кому нужна там атмосфера раскаленной ярости среди черных племен, как не тем белым негодяям, которые наподобие Сервии и Кателины сеют мятеж, чтобы в перегруппировках и перипетии гражданской войны грабить имущество цветнокожих и завладевать их домами, якобы в порядке политической кары? Так возникли в Сан-Доминго страшные слухи. Были пущены среди черных и цветных людей подкидные листовки, была создана атмосфера тревоги. Люди, ждавшие от декларации прав осуществления того, что им принадлежит по закону, вместо этого осуществления все как один попали в положение приговоренных. Таково положение вещей. Говорю вам, цветные люди уже решили избавиться от состояния унижения, в котором они были. Если мы лишимся наших рабов, скажут они себе, то нам нужно, по крайней мере, восстановить наши политические права. Брожение это оказалось настолько сильным, что в результате белые колонисты пришли к выводу. Будет час, когда уравнение политических прав будет произведено насильственным переворотом. Отсюда один шаг к самому страшному, к тому, что рабы, почувствовав себя людьми, бешено устремятся к морю свободы. Не создавайте себе иллюзий. Не разжигайте вражды между черными и цветными племенами. Речь идет не о том, возможно ли в данной революции урезать права цветных людей. Речь идет о том, удастся ли вам не допустить их к немедленному использованию своих естественных прав. Помните, что рабство колоний есть лишь часть общего рабства у нас на континенте. Робеспьер остановился и вздохнул. Он вспомнил, как спокойный, уравновешенный математик Гупиль нахмурил брови. Весь его матовый и тихий обычный голос вдруг зазвучал на всю громадную залу манежа и оттолкнулся от металлических подвесок на потолке. Он крикнул: «У нас на континенте несколько миллионов граждан, не добившихся еще титула активных». По залу манежа пронес ропот. Раздались крики негодования. Гупиль наступил на больное место французской буржуазии. «Да, он прав», — подумал Робеспьер. «Дюфурни недавно кричал о том, что все трудящиеся Франции нынешней конституции устраняются от участия в политической жизни страны. Самый бедный человек, несущий самую трудную, упорную работу, принужден влачить самое жалкое существование, а избирательный закон допускает к выборам только высоких цензовиков, людей, платящих малый налог с большого имущества». Гупиль продолжал: «Не прерывайте меня криками и шумом. Соблаговолите, граждане национального собрания, отметить, что я говорю здесь чистейшим языком вашей конституции. Я не касаюсь вопроса об евреях. Права этого древнего народа вовсе не определены вами. Однако их гораздо более во Франции, чем цветных людей в колониях. Настанет час, и вам придется решить вопрос, предоставить ли всем обиженным права активных граждан, или они сами должны завоевать их оружием». «Верно, верно», — думал Робеспьер. «Однако кто же такой этот Гупиль?» «Да тот математик-инженер, который говорил передо мной». Робеспьер перевернул страницу. Речь Гупиля кончалась словами: «Можете ли вы рассчитывать на уважение к праву собственности, если вы не только рабов, но даже людей свободных приравниваете к неживым существам, если находятся граждане, осмеливающиеся говорить об этом с трибуны национального собрания? Что, если от этих речей вспыхнет пожар в колониях, и блестящие речи рабовладельцев приведут к полному разорению плантаторов и освобождению негров? Пусть лучшие белые колонисты обратятся к вам, как к государю народу, с обязательством умерить свои претензии. Пусть лучше протянут руку помощи цветным людям». Теперь перед Робеспьером была ясная картина. Последние слова Гупиля показались ему, входящему на трибуну, каким-то странным желанием обойти простой и ясный принцип Декларации прав человека и гражданина. Он вдруг в устах лукавого геометра уловил ноты боязни. Лучше пойти на уступки, лишь бы не осуществлять принцип в целом. Легким прыжком через две ступеньки Робеспьер, как кошка, взбежал на трибуну и вцепился в края кафедры. Молния чертила темные ощущения. Одна четкая мысль — сбросить тактику Гупиля. Ставить вопрос о принципах человеческой свободы в основу, вопреки опасениям о потере колоний. Последнее движение руки. Левая рука еще крепче стискивает доску трибуны, правая поднимается кверху, чтобы затушить возгласы, шум и шорох на скамьях. Если б мы боялись дворянских криков и дворянской боли, не нужно было бы поднимать революцию, — думал Робеспьер. Однако теперь следует ли опасаться того, что принцип свободы режет барыши белых колонистов? Робеспьер стоял с поднятой рукой. Шум затихал по рядам, и только сбоку от входа раздались провокационные крики. «Ах, это господин Робеспьер!» В ответ из другого угла. «Ах, это помесь лисицы с тигром!» Хохот и прежний голос. «Бездарный адвокат из-за раса, не умеющий связать двух слов!» Председатель просит соблюдать порядок. Робеспьер начал намеренно тихим голосом. «Предлагаю точнее ставить вопрос. Речь идет не о том, даете ли вы политические права людям с цветной кожей. Речь идет о том, хотите ли вы отнять эти права, так как они принадлежат им до вашего декрета». Стенограмма записывает рукоплескание и крик аббата Мари. «Господин Робеспьер! В вашем имени соединились имена Робера и Пьера. Помните, что это бандиты, родные братья Дамьена, цареубийцы?» «Молчи, поп!» — раздается с другой стороны. «Дай, — говорит Робеспьеру, — долой, попов!» — раздается из глубины залы. Робеспьер опять поднимает руку. Председатель, стоя, тщетно стремится водворить порядок. Аббат Марии кричит. «Если говорите, долой, попов!» то почему здесь сидит аббат Грегуар, потребовавший ареста короля? Он хуже Рейналя, безбожника. «Молчи, продажная ряса!» — кричат аббату мои соседи старика Грегуара. Робеспьер продолжает. «Я настаиваю на том, что цветные люди имеют права, которых белые желают их лишить теперь. Революция! Довольно страшных слов!» — раздается голос из глубины зала. «Революция, — повторяет Робеспьер, — вернула все политические права всем гражданам. Разве ваши декреты хотят отнять естественные права человека? Хотят отнять качество активного гражданина? Вы хотите отнять избирательные права даже у тех, кто по вашей конституции платит налоги в размере трехдневного заработка? Тут ставится вопрос о том, что цвет кожи имеет какое-то значение при определении права на заработок, права на труд, права участвовать в избирательных собраниях. Я напомню декрет 12 октября, которым здесь хотите добиться исключения цветных людей из избирательных собраний. Но ведь этот декрет говорит о том, что в судьбе колоний вы не будете ничего менять без инициативы самих колоний, а проявление этой инициативы предоставлено также свободным, цветнокожим людям, платящим налоги в размере трехдневного заработка. На каком же законе вы хотите основываться, выкидывая их теперь? Какая причина побуждает вас нарушить одновременно ваши же законы, ваши декреты и, что хуже всего, принцип справедливости и человечности? Кто-то настойчиво твердит вам, что если вы не отнимете у цветных людей их права, то Франция потеряет колонии. Откуда это? Да все это потому, что одна часть граждан, называемая белыми, хочет присвоить исключительно себе все гражданские права, и они осмеливаются говорить перед лицом всемогущего народа через своих наглых депутатов, чтобы вы опасались последствий недовольства колониальных хозяев, владельцев плантаций, белых богачей. Кто эти люди? Скажите им, что они представляют собой партию мятежников, грозящих зажечь колониальный пожар и разорвать ту связь, которая имеется между ними и метрополией, если вы не примете их претензий. Я спрашиваю вас перед лицом всей Франции, достойно ли законодателя совершать сделки с бессердечным корыстолюбием, со скупостью, алчностью и чванством богатого класса колониальных граждан? стоя за письменным столом, перед мигающими свечами, Робеспьер водил пальцем по стенограмме и облегченно вздохнул, прочтя пометку стенографа «Аплодисменты на левых высоких трибунах». Он читал дальше свою речь. «Я спрашиваю вас, о граждане, насколько политично будет выносить решение, вымогаемое у вас угрозами богатых партий, принося при этом в жертву права людей, принося в жертву справедливость и человечность? Разве люди, имеющие другой цвет кожи, нежели французские колонисты, не могут спросить вас при этом, если вы отнимете у нас наши права, это вызовет также и наше недовольство? И мы положим не меньшее мужество на защиту священных и неприкосновенных прав, полученных нами от природы, нежели те, кто прилагает усилия к организации тягчайшего нашего угнетения. Пусть наш противник не упорствует в стремлении отнять наши человеческие права. Справедливое негодование людей, рожденных в естественной свободе, даст нашему восстанию не меньшей энергии, чем людям, коими руководят низкие чувства чванства и своей корысти. Если они говорят об опасности, то об опасности говорят и другие. Барнаву мы обязаны одним замечанием. Он тонко заметил, что наиболее богатые белые колонисты высказываются за мир с богатыми цветными людьми. Проследите во всех подробностях все, что говорится вам со стороны партии белых депутатов, прибывших из колоний. Какая причина их крайнего нежелания разделить политические права со своими цветными братьями? Разгадайте, и вы увидите, что в основе всех опасений лежит одно. Если вы дадите права активных граждан свободным людям цветной кожи, то вы уменьшите трепет негров перед своими господами, а вот это и оказывается самой большой опасностью, ибо с точки зрения белого господина страх должен быть основным состоянием негров. Вот, видите, до чего договорились эти господа? Вы чувствуете нелепость этого положения? Скажите, влияют ли на покорность черных людей цветнокожие, состоящие на свободе? Уменьшается ли власть господина над их рабами? И, наконец, выражаясь вашими собственными словами, разве вы не увеличиваете могущество хозяев, предоставив права цветнокожим собственникам, а если вы лишите прав цветнокожих, то тем самым вы сблизите их с неграми, находящимися в рабстве, и здесь ваши слепые опасения не обоснованы. Если же разговор идет о том, что Франция может лишиться колоний, то вы, вашей политикой сближения негров и цветнокожих, обеспечите прочный союз тех и других, вы укажете им дорогу сообразно с их общими интересами. Вы запутались, вы не видите, к чему сводятся смешные претензии белых колонистов. В ослеплении они сами стремятся к своей гибели, они придерживаются политики лжи, соблазна, иллюзий и лживых убеждений. Чего они добились? Они добиваются созыва местных собраний исключительно из белых людей, чтобы эти местные собрания и решили вопрос о судьбе цветнокожих. Где тут соображение с природой? Где здесь согласие с разумом? Из кого будут состоять эти местные собрания? Из белых колонистов. Это значит, что вы судьбу людей цветнокожих отдаете в руки их противников. Вспомните, что было бы, если бы во Франции вместо представительства сословий был созван съезд депутатов аристократии для решения вопросов о том, должно ли третье сословие иметь двойное представительство. В стенограмме отметка. Все депутаты третьего сословия аплодируют господину Робеспьеру. Робеспьер говорит. «Я настаиваю, чтобы наиболее дорогие интересы людей, права человечества, не были брошены в подчинение тому классу людей, которые выступают перед вами, желая добиться только власти. Здесь сидит господин Барнаф, депутат из Гренобля. Мы слышали, что он пламенный оратор в обществе друзей чернокожих. Что же он говорит? Он говорит, что решение колониального съезда плантаторов будет благоприятно для людей смешанной крови. Скажите, кто поверит этому? Я, отвечая за свои слова, настаиваю на обратном. Я даю вам гарантию против, ибо колониальные владыки привыкли жертвовать всем, не исключая интересов Родины, ради наживы и личной корысти. Это подтверждает их переписка, находящаяся у меня в руках. Также твердо высказано мнение и претензии, на которых они упорно настаивают в течение 2 лет. На словах они обещают благоприятствовать людям цветной кожи, а на деле они кричат во всех своих письменных обращениях к Франции, что торжество прав цветнокожих людей будет концом колоний и параличом торговых барышей. Рукоплескание. Говорю вам во имя справедливости. Побежденных нельзя осуждать так бесчестно. Имея уважение к законодательным органам народной власти, разве позволительно думать, что народ можно соблазнить нелепыми доводами или, что хуже всего, обращенными к нам угрозами? Смотрите, на что бросаются такие люди, как господин Барнав. После нескольких противоречивых утверждений и явных софизмов выдвигается несколько фактов, как-то не вяжущихся с предыдущими речами, если вы это заметили. Расточив красноречие и не имея возможности убедить вас своими доводами, вас стремятся раздавить напрасным страхом. И вот господин Барнав выдумывает подозрительный эпизод, о котором вы здесь прослушали. Он говорит, вооружается Англия. Хорошо, я принимаю эту тревогу, которая прокатилась как волна по скамьям национального собрания. После этих слов я готов предполагать у английских правителей самые враждебные Франции намерения. Я не стану решать вопрос о том, зависит ли эта английская угроза от того мира или от тех войн, которые ежеминутно ожидаются против нас со стороны Англии, Пруссии и России. Если англичане попытаются использовать восстание в наших колониях, с чьей стороны они найдут наибольшую стойкость и сопротивление? Вы уверены в том, что 20 тысяч белых колонистов, разозленных тем, что вы отвергли их безумную жадность, окажут Англии больше сопротивления, чем испытанные в наших войсках цветнокожие люди, сотни тысяч мулатов, привыкшие нести на себе тяжесть труда и усталости, испытанные в защите колонии от врагов Франции? Так я хочу сказать, что проект отнятия прав у цветных людей отнимет у национального собрания репутацию представителя нации, отнимет признак справедливости и заставит национальное собрание потерять титул друга народа и покровителя человеческих прав. Я спрашиваю, возможно ли будет назвать здоровой политикой принятие такого проекта? Робеспьер перелистывал дальше, быстро пробегая по строкам. Стенограмма кончалась словами председателя. «Из 7 человек, вместе со мною составляющих бюро, 4 выражают сомнения по поводу текста. Я ставлю вопрос на общее голосование». Робеспьер отмечает карандашом. «Происходит общее голосование. Большинством в 378 голосов против 236 собрание выносит решение поставить на обсуждение новый проект декрета. Заседание закрывается в 5 часов. Робеспьер посмотрел на часы. День клонился к вечеру. Марат, не разгибаясь, сидел за столом и быстро писал. Камил Демулен перечитывал лежащие на столе рукописи и задумчиво посматривал в окно на вздувающиеся волны реки, на тучи, собравшиеся над Парижем. Крепчал ветер, волны набегали на ступеньки. Народные трибуны озабоченно переглянулись. Подметное письмо угрожало жизни одного из них. Другому друзья посоветовали как можно скорее скрыться из квартиры. Третий уж давно не ночевал 2 раза в одном и том же помещении. В якобинском клубе каждый из них появлялся в окружении друзей-санкюлотов с более или менее увесистыми дубинами, и нападение на Робеспьера, Марата или Камила Демулена у ворот национального собрания или же при входе в якобинский клуб было делом довольно трудным. Открытое выступление против народных трибунов не рекомендовалось и дворцовой интригой. Участие двора в гибели кого-либо из вождей революции могло бы с точки зрения Людовика повести к обратным результатам. 116 золотых мостиков уже были проложены из королевского казначейства в сердца депутатов. Это было и более надежное средство. Но опытные люди из дворцовых шпионов и стаустая молва Парижа сразу сделали безнадежными все попытки повесить золотой замок на язык Робеспьера. Ремесленники Сен-Марсо и рабочие Сент-Антуана видели, знали и слышали Робеспьера и дали ему прозвище неподкупного. Между подкупом и кинжалом не было средств, и приходилось терпеть. И тем не менее, если постоянные судебные процессы направлялись против Марата, за разоблачающие страницы друга народа, если парижская магистратура с Лафайетом во главе предполагала вполне достаточным простое привлечение Марата в суд по ничтожному делу о клевете на какого-нибудь купца, с тем, чтобы сразу после этого посадить Марата в тюрьму и не выпускать ни под каким предлогом, то гораздо труднее было дело с Робеспьером, на которого не действовала никакая травля, которого невозможно было потянуть в суд, и популярность которого доходила до того, что в любом уголке Парижа он мог найти себе пристанище. Марат читал. «Гражданин, рабочие Сент-Антуанского предместья предоставляют женам, старикам и детям вопить об отсутствии сахара. Люди, бравшие Бастилию 14 июля, не пойдут в бой из-за конфет. Знай, гражданин Марат, что грубые и дикие нравы нашего округа больше всего в мире любят только две вещи — сталь и свободу. Пусть заговорщики, пусть скупщики, пусть враги французской революции узнают, что в момент, когда подкупленные люди или негодяи призывают наши пригороды и предместья к разгрому складов, мы спокойно куем копья, которые должны истребить заговорщиков. Мы выступаем с обличением скупщиков и спекулянтов всякого рода. Все, вплоть до продуктов первой необходимости, находится в жадных руках этих убийц народа. Разбойники больше всего кричат о священном праве собственности, но разве эта собственность не составляет преступления и нарушения народных прав? Марат, друг народа, мы знаем, при рассказе о народной нищете в твоем чутком сердце закипит негодование против этих кровопийц. Проходя по улицам Парижа, взгляни на улицы и окна. В торговле царит полный застой, она еле дышит, это следствие спекуляции. Мы хотим, чтобы ты и твои друзья издали закон о смертной казни скупщиков, чиновников и двора, и тех, кто организует спекуляцию. Друг народа, ты должен знать, что у нас 40 000 вооруженных людей. Помимо оружия и стали, у нас есть оружие вечной любви к декларации прав человека. Мы клянемся в братстве и помощи патриотам. Друг народа. Граждане нашего предместья, собравшись в количестве 10 000, пока что мирно и без оружия, в здании нашей приходской церкви, уполномочивают тебя, во-первых, провести закон о подавлении спекуляции, издать декрет, предписывающий административным органам наблюдение за всеми классами, выпускающими банкноты, следить за сдачей обменных ассигнаций, выяснить, какие ассигнации изготовлены в Англии для разрушения нашего рынка и в каких местах Ла-Манша найдены ящики с фальшивыми ассигнатами. Во-вторых, мы ждем от твоей мудрости репрессивного и настолько справедливого закона, чтобы он одновременно обеспечивал возможность добросовестной торговли и обуздывал скупость тех торговцев, которые скупают и перепродают все вплоть до костей убитых патриотов, чтобы продать их аристократам. «Я уверен, — сказал Робеспьер, — что парижские купцы нарочно прячут сахар, кофе, колониальные товары. Они преследуют двоякую цель. Увеличивают голод в стране для доказательства того, что революция виновата во всем. И Ламеты, Барнаф и прочие негодяи составили шайку мятежников, которые хотят сорвать революционные законы и во что бы то ни стало хотят отстоять свои права на торговлю черными рабами. Свои права на обкрадывание многочисленных плантаций неполноправных цветнокожих людей. Они оказывают давление на голодных людей в предместьях, те кричат в секциях о голоде, а Барнаф, пользуясь этим, хочет вместе с Ламетами и Массиаком во что бы то ни стало добиться только одного — выдавить из национального собрания такой декрет, который узаконяет рабство черных и цветных людей, ставя их в положение худшее, нежели было то до революции.